Глава 6. Защита и нападение. Эдмунд наверх так и не вылез. Его больше интересовали машины, чем люди с их делами, спорами, драками и войнами. Когда мы поднялись в рубку, Карабан Чиора зафиксировал рукояти управления и сказал: «Мы теперь ниже. Можно все видеть без перископов». Он первым шагнул наружу. За ним направилась Эви, потом Разин, я и Аюта. Последняя крикнула: «Не забудьте надеть куртки!» Толком еще не рассвело, на палубе скользкой от росы было полутемно. Дул холодный ветер, и все запахнулись в куртки, ежась и притопывая ногами. Карабан обошел колпак, встав с той стороны дисколета, которую сейчас можно было назвать носовой. Сдвинул два засова и откатил в сторону секцию борта, открыв идущую полукругом решетку с широкими просветами между прутьями. Гора, на которой раскинулся Арзамас, была впереди. Форт ощетинился лучами прожекторов, похожими на твердые светлые трубки, торчащие во все стороны из темного силуэта постройки. Под дисколетом, подлетающим к развалинам эстакады, проплывала каменистая равнина. Далеко слева над отстойником курилась дымка, а еще дальше виднелась темная полоса некроза. Она шла на восток, исчезая за горой. «Разин!» — позвал Карабан. «Некроз снова наступает!» Глава мехокорпа покачал головой. «После той нашей встречи застыл. Даже новых пятен не возникало». «Вы были знакомы раньше?» — спросил я, припоминая все, что слышал о спасении Арзамаса небоходами, о котором несколько сезонов назад гудела вся пустошь. Разин промолчал, а небоход, хохотнув, заговорил: «Знакомы. Малый, да это я подарил ему тот обрез с веткой. Кстати, Разин, он же на борту. Забыл раньше сказать, в рубке в шкафу лежит вместе со вторым, черным. Когда у тебя стволы на улье отобрали, я позаботился, чтобы не пропали. Так вот, доставщик, мы с этим парнем тут провели кое-что...» «Сейчас не время», — Карабан оборвал Разин. «Сколько здесь бомб и какая у них мощность?» 10 в каждой кассете», — сказала Аюта Чиарана, но Карабан перебил ее. «Девочка, это мужские вопросы. Ты бы пошла с подругой, приготовила нам что-то. Потом сыграли бы в куклы». Аюта только рукой махнула. А Эви, вспыхнув, шагнула к небоходу, будто собиралась залепить пощечину, но потом рассмеялась. «Бомбы, Разин, здесь хоть куда», — сказал Карабан, не обращая на них внимания. «И в каждой заряд с напалмом». Вместо ответа глава мехокорпа показал вперед. Пока они говорили, небо светлело, и теперь прямо над головой показалось солнце, окрасив облака над Арзамасом в теплые розовые тона. Прожектора на форте начали гаснуть. «Танкеры в атакующую колонну строятся», — ахнула Эви. Разин кивнул. «Да. А на флангах у омеговцев стоят пушки. Сейчас будет упреждающий удар артиллерии, потом проведут отвлекающий маневр. Где-нибудь слева, скорее всего, со стороны отстойника, пустят еще несколько танкеров и бронированных сендеров. Правильно, Карабан?» Тот задумчиво покивал, хмурясь и быстро дергая себя за левый ус. Выглядел небоход непривычно озабоченным и напряженным. А потом всеми силами атакуют город с запада. Взорвут ворота форта, проломят стены. «Конец Арзамасу», — заключила Эви. «Так и есть», — согласился Карабан. «Слушай, наемник, ты вроде нашего командора, когда он перед вылетом вещает, задачу боевую ставит. Ты часом с ним вместе в академии не учился? И летать ты умеешь? В бомбах, вижу, разбираешься и...» «Нет», — отрезал Разин. «Все, началось». Солнце стало ярко-оранжевым куполом позади горы. Мир посветлел, и теперь хорошо были видны подробности. Войско омеговцев окружило пологую гору. Приглушенные раскаты, будто далекий гром, долетели до нас. Это с двух сторон по вершине ударили пушки. Их было не так уж много, но урон они причинили изрядный. Дома на склонах начали рушиться, некоторые загорелись. Столбы дыма поднялись к серому небу. Дисколет подлетал все ближе. На наших глазах прямо на бетонной стене форта разорвался снаряд, и целая секция упала вовнутрь в клубах пыли и дыма. По ведущим вверх улицам устремились несколько бронированных сендеров, но защитники плотным огнем смогли остановить их. Одну машину взорвала удачно брошенная граната, Остальные стали пятиться и вскоре исчезли между домами в нижней части горы. «Не успеваем», — сказал Разин. Он казался непривычно спокойным для человека, который видит, как рушит его город, и ничего не может сделать. Карабан убежал за колпак и вскоре вернулся. Эдмунд попробует скорость увеличить. На двух турбинах тяжело это, и он еще жалуется, что разряды и так то и дело приходится давать. Надо решать, что делать. Он выглянул между прутьями. Совсем плохо им приходится. Удивительно вообще, что целую ночь продержались. Глядите, омеговцы с другой стороны атаковать надумали. Все, как ты сказал, наемник. Со стороны отстойника вереница танкеров подъезжала к склону. Нам по их машинам надо первым ударить, — воскликнула Эви. Слышите? Пора что-то делать. Хватит топтаться тут. Дисколет приближался к висящему над городом облаку дыма. Колонна из десятка танкеров достигла склона и двинулась между домами к форту. Они ревели двигателями, и из дефлекторов вырывались струи дыма. Следом бежали черные фигурки. Снова заработали пушки. Под стенами форта вспухли черные грибы разрывов. «Ладно, Разин, командуй», — сказал Карабан. «Теперь пора. Ты за руль, остальные к пулеметам. Курс на северо-восток. Облетаем форт и заходим на противника от солнца. И скажи своему машинисту еще раз, чтобы поднажал». «Посторонись!» Оттолкнув меня и, конечно же, задев при этом раненое плечо, Карабан побежал в рубку, но тут из бронеколпака выглянул Эдмунд, казавшийся еще более всклокоченным и вдохновенным, чем раньше. «Стойте!» — машинист расставил руки, заслонив проход. «Кассеты с пульта не управляются!» «Как?» — опешил Карабан. Все повернулись к ним. «Повреждение в электроцепи! Надо спускаться под днище и вручную каждую расчековывать! Только я к ним не подлезу, кто-то поменьше нужен, похудее!» Все посмотрели на меня. «Карабан в рубку!» — повторил Разин. И тот, оттолкнув машиниста, исчез в дверном проеме. Эви с Аютой побежали к пулеметам, а я в упор глянул на Разина и сказал: «Самоход!» Он кивнул. Летающая крепость начала крениться влево. Карабан направил ее к склону, по которому ползли танкеры. Сквозь решетку виднелась близкая вершина с горящим в нескольких местах фортом. Пушки, недавно смолкшие, снова загрохотали, и теперь звук был куда громче. Сквозь него прорывались выстрелы. Мне казалось даже, что я слышу крики. «Сигнал, огонь пулемета!» — выкрикнул Разин мне вслед, когда я поспешил за Карабаном. Небоход, склонившийся над пультом, не обратил на меня внимания. Я пробежал позади него, нырнул в соседний отсек, слетел по лестнице и остановился перед Эдмунтом, который как раз дал очередной разряд в емкость с аэролом. «Как выпускать бомбы?» — спросил я. «Кассеты в одном месте?» Он поднял голову, часто моргая, непонимающе уставился на меня. Пол накренился в другую сторону, надсадный рокот турбин проник под палубу, им вторили двигатели внизу. «Бомбы!» — крикнул я. «Ты сказал, цепь повреждена, надо вручную!» «А-а-а!» Машинист закивал и, схватив меня за руку, поволок к решетке в полу, сквозь которую я недавно обозревал двигатели. «Да, там, смотри!» Он распахнул решетку. Отверстие, которое оно закрывало, было совсем небольшим, едва-едва, чтобы втиснуться. В полутьме внизу адски ревели двигатели, булькало топливо в баках и трубках, искрили контакты, снова заболело плечо, и я осторожно приложил к нему ладонь. А что будет, когда стану ползать там, в этой тесной полутьме? Страшно подумать. «Надо обойти моторы слева. Там круглый люк в стене, за ним труба. Проползешь по ней, упрешься в короб с патрубками. Это охладитель компрессора. Повернешь направо и увидишь заслонку. Открывается легко, только рукоять вверх дернешь. Петель нет. На себя потянешь, она с пазов соскочит. Дальше куда? Попадешь в круглый отсек. В полу лючки. Только смотри, головой или спиной не зацепи провода на потолке. Там не везде пайка изолирована. Током долбанет. От тебя угольки останутся». «Понял. Быстрее говори, мы над Арзамасом уже. Лючков 4 штуки. Открываешь, высовываешься и рукой тянешься к кассете». «Ну, как я узнаю, что это кассета? Я их не видел в глаза никогда». «Там штанги вертикальные. Дырчатые такие железяки. Вниз из днища торчат. В них бомбы с топкой, как патроны в обойме, понимаешь? Расчековать просто. Дернешь рычаг, он один на штанге. Бомбы тогда вниз посыплются. 4 лючка по краю отсека. 4 кассеты под каждым». Пол под ногами провалился. «Аэрол сгущается!» Машинист метнулся обратно к емкости, крикнув напоследок: «Смотри! Наружу не вывались!»